Глава 15. Сом, в отличие от недокрыла, подготовиться к удару успел. Он стиснул руль, напряг вытянутые руки, вжался в сиденье, а правую ногу вдавил в педаль газа. При этом он плотно зажмурился, чтобы не посекло осколками глаза. Сталкер ожидал, что удар о сплошную каменную стену будет очень сильным. Но хоть тот и получился не слабым, однако вовсе не таким сокрушительным, как думалось. У Сома возникло ощущение, что стена оказалась сделана не из кирпича или камня, а из пластика. Толстого, прочного, но все-таки пластика. Тем более, что автомобиль довольно легко эту стену проломил. И двигатель, к счастью сталкера, в салон не въехал, хотя сразу же после столкновения заглох. Рулевое колесо, хоть и выглядело весьма хлипким, похожим, по мнению Сома, больше на велосипедный обод, чем на нормальную баранку, тоже повело себя дружелюбно, не разломилось на куски, не врезалось осью в грудину. И руки тоже выдержали. Не зря сталкер поддерживал их в форме, как и весь организм в целом, качаясь на тренажерах при каждом удобном случае. Ну или просто отжимаясь, когда тренажеров непосредственной близости не было. Левая, целая до этого момента часть лобового стекла треснула, но не от удара в стену, а от того, что в нее влетел головой Тимоха, который тут же и вырубился. Поэтому первым делом Сом занялся другом. Он расстегнул ему куртку, верхние пуговицы рубахи и стал хлестать напарника по щекам, дуя при этом в лицо. «Ну давай же, давай!» — приговаривал он между делом. «Очухивайся, тук тебе в так! Убегать надо, слышишь?» Видя, что напарник решил отдохнуть капитально, сталкер выбрался из помятой машины. Чтобы открыть перекошенную дверцу, пришлось приложить усилия. Оббежал ее и стал дергать левую, тоже заклинившую от удара дверь. Справившись с задачей, Сом подхватил Тимоху под мышки и вытянул его из салона. На лбу приятеля наливалась багровым и синим нехилая шишка. «Ничего», — пропыхтел сталкер, укладывая напарника на бетон. «Походишь немного единорогом. От этого не умирают, солить твою плешь. А вот от пуль запросто». Он положил под голову Тимохе подсумок с магазинами и осторожно подобрался к пролому. Стена и впрямь оказалась из серого пластика в 1,5-2 сантиметра толщиной. Сталкер выглянул наружу и увидел все так же плохо освещенные безликие дома и пустую маленькую улочку. То, что она была пустой, очень понравилось Сому. Похоже, что преследователи не успели заметить их маневры и помчались дальше. Конечно, они в любую минуту могли вернуться, но именно в этот момент опасность им с недокрылом не угрожала. Теперь Сом мог как следует оглядеться вокруг. Еще когда укладывал Тимоху, обратил внимание, что под ними не земля, не асфальт, а чистый бетон, словно они находились не под открытым небом, а в каком-то огромном помещении вроде ангара. Сейчас это впечатление усилилось. Наверху, очень высоко, определенно был потолок, а не небо. Там виднелись уходящие вдаль угловатые перекрытия. Освещение оказалось тусклым и мертвым, отдающим в синеву, похожим скорее на аварийное, чем на рабочее. От этого рассмотреть все подробности и оценить истинные размеры ангара оказалось невозможным. Но сразу бросились в глаза огромные металлические конструкции непонятного предназначения. Многочисленные провода, мигающие разноцветные лампочки или светодиоды. Все это походило на некий огромный узел связи, полностью автоматизированный, поскольку обслуживающего персонала нигде видно не было. «Хотя», — подумал Сом, обслуживающий персонал и не должен болтаться просто так среди оборудования, когда оно работает в штатном режиме. Люди наверняка сидят в специальном помещении возле контрольных пультов и мониторов, наблюдая за текущими процессами. Вот когда возникнет какая-нибудь неисправность, тогда и появится рембригада. «Эпический опус», — было его следующей мыслью. «Так неисправность-то вот она, пробитая насквозь стена. Это ли не нарушение ковать твой медь? Наверняка сигнализация на этом их пульте сработала. А если тут еще и имеются камеры, то нарушители у них сейчас как на ладони. Надо отсюда сматываться, и чем скорее, тем лучше». Сталкер подошел к бесчувственному недокрылу и наклонился уже, чтобы продолжить оздоровительный массаж щек, когда Тимоха сам открыл глаза и, схватившись за лоб, застонал. «Ага», — осклабился Сом. «Рог вырос. Ты не жмакай его, быстрее пройдет. Сильно болит-то?» «Болит», — отозвался, прислушавшись к сигналам ушибленного организма напарник. «Но терпимо. А я что, сознание потерял? И где это мы? Сознание ты терял, это точно. Потому что к лобовому стеклу как раз своим лбом и приложился. А вот где мы, не скажу. В какой-то узел связи мы, похоже, влетели валять твою кладь. Так что давай-ка ноги отсюда делать, пока нам руки не скрутили. Зачем нам скручивать руки? Удивился Тимоха. Что мы плохого сделали? Что плохого? Юдистый калий. А это? По-твоему, это хорошее? Указал сталкер на пролом в стене. Думаю, хозяевам это дребедение, это вряд ли сильно хорошим покажется, солить твою плешь. Недокрыл посмотрел на причиненное автомобилем разрушение и вынужден был согласиться с другом. «А куда мы пойдем?» — поинтересовался он. «Для начала выберемся наружу, а там разберемся». Пожал плечами Сом. «Нам ведь еще надо как-то и встречи со старыми знакомыми избежать. Они вроде как уехали, но кто знает. Может, за соседним зданием притаились и нас поджидают валять твою кладь. Знают, что сюда лучше не соваться, вот и ждут, чем дело кончится». Повяжут нас, или мы все-таки выберемся? Но тогда нам нельзя выбираться. Считаешь, лучше сдаться хозяевам этого сарая? Невесело улыбнулся сталкер. А что, если они нам счет за понесенный ущерб выкатят? Да и наверняка выкатят, тут и к детке не ходи. А чем мы с тобой расплачиваться будем? Исполним сатирические куплеты в счет погашения долга. Боюсь, не прокатит солить твою плешь. И тогда нас посадят в кутузку. А это уже хреновасто. Особенно с учетом того, что мы даже не знаем, какая это страна. Есть такие, где в тюрьму лучше не садиться. Хотя вряд ли найдутся такие, где делать это стоит. Почесал он затылок. Ну тогда пойдем отсюда. Вновь потрогав набухшую шишку, вздохнул Тимоха. И тут взвыла сирена. Этот звук был настолько знаком сталкеру, что его последние сомнения рассеялись, они на земле. Но не может ведь валять твою кладь быть такого, что в разных мирах одинаково трубили тревогу. А то, что страна чужая, не Россия, это тоже к детке не ходи. Но такой оборот, хоть ничего хорошего не сулил, было все же лучше, чем оказаться не весть где, откуда домой даже в мечтах не добраться. Однако сначала стоило попытаться все-таки выбраться из этого суперсарая. Потому как попасть в чужой стране в тюрьму действительно весьма хреновасто. Да еще, когда попался в лапы тутошнего правосудия с оружием в руках и без документов, повредив при этом какое-то важное, судя по всему, здание. Вполне терроризм припаять могут. И даже наверняка припаяют, тут и к детке не ходи. А с таким приговором могут запросто шлепнуть, и неважно, в какую страну их угораздило попасть. Судя по состоянию дорог и виду зданий, вряд ли в особо развитую. Причем шлепнуть их могут даже не по приговору суда, а прямо сейчас, так сказать, при задержании. Нет уж, ковать твою медь, проверять здешние органы правопорядка на вшивость что-то не особо охота. Муж лучше как-нибудь без этого. И Сом, ткнув пальцем на проделанную ими в стене брешь, крикнул Тимохе. «Уходим, быстро!» Они метнулись к пролому, за которым чернело ночное небо. «Только что это?» Чернота вдруг словно раздвоилась. От нее будто отпочковался темный сгусток, очертаниями напоминающий человека. Или это тень кого-то из них, упавшая на стену возле пролома. Но откуда солить твою плешь, здесь взяться столь четкой тени, если за спиной лишь тусклое аварийное освещение да мерцание цветных индикаторов? К тому же тень определенно двигалась, и двигалась прямо на них. Окончательно стало ясно, что никакая это не тень, когда у черной фигуры блеснули глаза. Блеснули холодно, стеклянно, совсем не по-человечески. Да и кто юдистый калий сказал, что это человек? Когда же этот неведомый кто-то подошел совсем близко, стало видно, что пропорции его тела, хоть и незначительно, отличались от человеческих. Слишком длинные и более гибкие, словно имели много суставов или обходились вовсе без них руки. Слишком мощные ноги, чересчур круглая, на вид идеальный шар голова. И все это, кроме глаз, покрыто матовой чернотой, не отражающей ни лучик света. «Кто это?» — выдохнул Недокрыл. «Терминатор, тук тебе в так!» — нервно хохотнул Сом. «Модель Уголек!» «Да?» — попятился Тимоха. «Откуда ты знаешь?» «От верблюда!» — начал отступать сталкер. Стрелять в это отродье ночи он почему-то не рискнул. Что-то ему подсказывало, делать это не только бесполезно, но и смертельно опасно. «Эпический опус, куда теперь? Путь к пролому закрыт. Даже если попытаться оббежать этого черного упыря, то придется оббегать и машину, а это уже просто кошмарная потеря времени. Да и где гарантии, что в эту дыру не полезут навстречу еще такие же закоптившиеся, кругоголовые ребята? Нет, солить твою плешь, вариант просматривается только один. Бежать вглубь этого сарая, скрываясь за техногенными хреновинами, авось да и пронесет. Слушай сюда! Скосив глаза на недокрыло, негромко произнес Сом. На счет три резко поворачиваемся и чешем в гущу той железной и прочей хрени, что тут понаставлено. Убегаем молча, прячемся кто где может. Друг за другом лучше не держаться. Двоих вместе нас быстрее найдут. Главное — уйти от этого. Потом будем кумекать, что дальше. Усек? Сталкер уловил неуверенный кивок Тимохи и стал негромко считать. Раз. Два. Три. Он развернулся и бросился к ближайшей конструкции, похожую на усиленную ребрами жесткости гигантскую блестящую спираль. Успел увидеть, как секундным примерно запаздыванием побежал в ту же сторону недокрыл. А потом так же, как отпочковался от темноты уголек, от блестящих металлических конструкций отделилась троица таких же, как он, только словно созданных из ртути. На самом-то деле они, скорее всего, вышли из-за оборудования, но недостаток света сыграл свою роль, и эффект в глазах сама был точно таким. Новые терминаторы вытекли из громоздящегося повсюду металла. Все трое действительно напоминали того самого терминатора из второй части легендарного фильма, разве что пропорции их тел были точно такими же, как у их черного собрата, и головы слишком круглые, чтобы быть похожими на человеческие, к тому же безухие. И ни носов, ни ртов на их лицах сталкер тоже разглядеть не сумел. Двое из них подняли руки, в которых блеснули длинные тонкие трубки. Абсолютно синхронно из них вырвались яркие синие молнии. Боли Сом не успел почувствовать, его словно выключили. Приходил он в себя долго. Во рту было сухо, сильно болело и шумела голова. Ну, не дать не взять похмелье. Правда, пил сталкер в последнее время нечасто и понемногу. Профессия к этому обязывала. Поэтому сначала удивился. Как это я умудрился так нализаться, обвалять твою кладь? Но постепенно память к нему стала возвращаться. И Сом понял, что вино его состояние было вовсе не спиртное. А вспомнив все, он с усилием открыл глаза, но кроме темноты ничего не увидел. «Ослеп?» — шарахнулось в мозгу. Сталкер принялся вертеть головой. Резкие движения привели к тому, что в голове зашумело еще сильнее, желудок свело рвотным позывом, но во всяком случае он сумел усвоить три важных вещи. Во-первых, не ослеп. Увидел немногочисленные светящиеся окна домов и тусклые фонари. Во-вторых, лежит на тротуаре темной безлюдной улицы. И в-третьих, рядом с ним примостился неразлучный напарник Тимоха. Первое и третье открытия сама откровенно порадовали, а второе вызвало недоумение. Что же это за хрень ковать-то иметь? На них напали какие-то долбанные терминаторы, которые бывают только в кино. И не предъявив никаких претензий, что было бы вполне ожидаемо, и вообще не сказав ни слова, может, они вовсе говорить не умеют, вырубают их какими-то дистанционными разрядниками, а потом просто выбрасывают на улицу. Причем, он нащупал врезавшийся в бок автомат, даже с оружием. Нелогично ни разу. Стань они требовать возмещения ущерба, то никаких вопросов бы не возникло. Если бы стали избивать, то вроде как даже право имеют, хотя тоже без особых восторгов со стороны ответчика. Даже прикончи они его с Тимохой, логики в этом было бы куда больше. А так? Просто взяли и выбросили, словно ненужный хлам на помойку. Ну да, ненужный, возражений не имеется. Но ведь не хлам же, солить твою плешь. Сталкеру стало обидно за себя и недокрыло. Чай не пустые бутылки какие-нибудь. Но идти и искать обидчиков, чтобы сделать предъяву, ему как-то не очень хотелось. Важнее было определиться, что делать дальше, куда идти. Хоть голова еще соображала туго, Сом все же сумел сделать вывод, что вряд ли они на Земле. Там подобных терминаторов в реальности не существует. А если на Земле, значит, он все-таки бредит. Значит, подстрелили его стервы. И лежит он где-нибудь под кустом и тихо отдает Богу душу. Или, в лучшем случае, не под кустом, а в больничной палате. И, допустим, не умирает, а находится в коме. и смотрит такие вот интересные мультики, валять твою кладь. И тогда получается, что никакого недокрыла Тимохи тоже не существует, как бы он тут старательно и жалобно не стонал. А напарник, реальный или плод воспаленного гибнущего сознания, стонал все громче и громче, слишком громко и чересчур настырно для продолжения бреда. Хотя кто его этот бред знает, что он там может или не может родить? Эпический опус, голова и без того чугунная, тут еще этот громоглас и недокрыл. Каждый его стон отдается резонансом в больной черепушке. Если это и бред, то уж слишком назойливый. Помереть человеку спокойно не дадут, ковать-то вы иметь. Сталкер повернулся на бок лицом к недокрылу и увидел, что глаза у того открыты. «Тимоха, ты чего расстонался?» С трудом выдавил из пересохшего горла сом. «Ежа, что ли, рожаешь? Тук тебе в так!» «Я самец, я не умею рожать!» — просипел в ответ тот. «Вообще никого, а тем более грумбу с иголками. И не бывает грумбы с иголками, он с пупырышками, с ядовитыми. Но если правильно сварить, то он очень вкусный, особенно с тмобью». «Ого, как тебя торкнуло!» — посочувствовал сталкер. «Еще круче, чем меня. И, похоже, я все-таки не брежу. Такое бы мне и в бреду не придумалось, солить твою плешь». «Грумбу лучше не солить», — возбудился недокрыл. «Его пупырышки уже содержат соль». «Ладно, уговорил», — хмыкнул сом. «Солить не будем. Сдается мне, тебе на жрачку пробрало. А вот я бы чего-нибудь выпил, ну, в смысле, попил. Хотя йодистый калий сейчас бы и выпить не помешало». «А какая разница?» Заинтересованно повернул к нему голову Тимоха. «Еще какая!» — подтвердил сталкер. «Как между твоим грумбой и нашим ежом?» «Тогда бы я, наверное, выпил. И попил бы тоже, и поел». «С чего начнем?» «А что, есть?» — с надеждой во взоре оживился недокрыл. «Да, наверное, где-то есть», — философски заметил сом. «Только не у нас с тобой». «Ой!» Резко подскочив, сел напарник и завертел головой. «А эти где? Которые блестят и которые не блестит? Это же они нас так больно ужалили». «Они злыдни», — тоже усевшись, кивнул сталкер. «Только, похоже, они лишь свой сарай охраняют. Остальное им до одного места, и мы в том числе». «А до какого именно места?» «До того самого, которого у них самих вроде как и вовсе нет». «Я все равно не понимаю». «Поймешь, когда срать пойдешь». «Ты мне это уже как-то говорил». «А разве я тебя обманул?» «Не помню», — подумав, сказал Тимоха. «Тогда вроде бы речь шла о моем мозге». «Да-да, ты тогда тоже сказал, что он сконцентрирован в одном месте. Это оно же?» «Не совсем, но близко. А теперь можно я спрошу?» «Да, конечно, спрашивай». «Мы тут долго твоей анатомией заниматься будем?» — зарычал сом. — Йодистый калий, по-моему, тут кто-то пить и жрать хотел. — Мы оба хотели. Кряхтя и покачиваясь, недокрыл встал на ноги. — А куда мы пойдем? — Жрачку с выпивкой искать. Сталкер тоже поднялся и еще раз уже более внимательно осмотрелся вокруг. Картина не поражала разнообразием пейзажа. Всюду высились хмурые здания под черным небом, едва освещенные жиденьким светом редких фонарей. Поэтому куда идти было, в общем-то, без разницы. Но для удобства, решил сом, лучше идти туда, где посветлей. Потому что, как всем известно, искать черную кошку в темной комнате – пустое занятие. Особенно, когда этой кошки там нет. Ну или когда не знаешь, есть она там или нет, и кошка ли это вообще. А потому он махнул рукой в сторону ближайших фонарей. «Идем туда». «Ты уверен, что там есть еда?» – засомневался Тимоха. «Я сейчас не уверен даже, есть ли здесь мы», — ответил сталкер. «Но сидеть и ждать, когда еда с выпивкой сами сюда прискачут, по-моему, вообще бесперспективное занятие, ковать твою медь. И уж однозначно скучное». «Ну да», — закивал недокрыл. «У нас даже поговорка такая есть. Если ручей не бежит к Угдуру, тогда Угдур бежит к ручью». «Да, у нас тоже такая есть», — кивнул сом. «Про Угдура?» Вытаращил глаза напарник. «Про Магомеда», — не стал острить сталкер. «И про гору вместо ручья. Но суть одна». «А зачем ему гора?» «Встретишь, спросишь. Пошли давай, тук тебя в так.